председатель президиума ЦК Союза корейской молодежи в Японии Ким Ёнг Чжу 9 августа выступил с предъявлением. Он полностью отверг резолюцию Совета Безопасности ООН о применении санкций против нас, которую сфабриковали США и другие вражеские силы со ссылкой на опытный запуск нашей МБР.